Вредные бактерии. Александр Парфенов решил делать проект молочного контейнера под каждого конкретного клиента. Производительность была уже теперь не 700 литров в сутки, а в зависимости от пожеланий клиента от 500 до 10 тысяч литров. Набор оборудования тоже стал различаться. Если заказчик хочет производить сыр, ему ставят одно оборудование, если сметану, то другое. Причем фирма не просто изготавливает контейнер по заказу, но и объясняет клиенту требования Госсанэпиднадзора и рассчитывает бизнес-план. Требования СЭС по-прежнему достаточно сложны в исполнении. Хоть и есть какое-то послабление, с 96 года туалет и душ могут быть вынесены за пределы цеха, но все равно неосведомленному человеку разобраться во всех нюансах достаточно трудно. Например, если вы ставите контейнер около фермы, то должны изучить направление ветров и оборудовать производство с подветренной стороны скотного двора. Из 100 человек, обратившихся к нам, только 30 доходят до покупки контейнера. Кто-то замучился бороться с Госсанэпиднадзором и бросил эту затею, кто-то обанкротился, пока оформлял документы, у кого-то коровник сгорел. Для тех, кто не сдался, Молоконт бесплатно составляет бизнес-план. Если человек купит у нас контейнер, а потом окажется, что ему это невыгодно, то он начнет его продавать и кричать на всех углах про нас гадости. Вреда от этого нам будет больше, чем пользы. Поэтому, прежде чем продать контейнер, мы выясняем у клиента, в каком регионе он планирует открывать производство, свое у него молочное хозяйство, или он собирается покупать молоко на стороне, сколько в данном районе молочных хозяйств, потенциальных конкурентов и, наконец, какие в этом регионе зарплаты. На основании всего этого мы рассчитываем и объясняем каждому клиенту, выгодно ему покупать контейнер или невыгодно. Наше производство и так достаточно загружено, поэтому если мы отговорим человека от покупки контейнера, вреда нам от этого будет мало. Если приходим к выводу, что молочный контейнер в данных условиях выгоден, определяем, какой объем контейнера ему лучше брать, какое оборудование ставить для пастеризации молока, производства сметаны, йогуртов или чего-то другого. Например, приходит к нам фермер, которому до ближайшего города ехать 50 километров. Он хочет продавать свою продукцию в окрестных селах, а зарплата там 2000 рублей. Если он начнет делать настоящее масло из натурального молока, то килограмм у него будет иметь себестоимость 200 рублей. Сможет ли он такое масло продать у себя в провинции? Масло по этой цене можно продать только в Москве, и то всего в нескольких магазинах. Большие комбинаты знают, как применять различные технологии для удешевления продукции, использовать вместо молока сою, но для маленького производителя идти на такие уловки довольно сложно и не всегда оправдано. Подобная ситуация складывается не только с маслом, но и с большинством других молочных продуктов. На сегодняшний день наиболее выгодным для мелкого предпринимателя является простая пастеризация молока и розлив его по пакетам. Для фермера это зачастую единственный способ превратить свое хозяйство в прибыльное. Если фермер не имеет перерабатывающего оборудования, то его молоко является сырьем и стоит оно не больше 6 рублей. А если он его пастеризовал и упаковал, то это уже не сырье, а продукт, и стоит такое молоко уже не 6, а 10 рублей, то есть почти в два раза дороже. Производство масла или сыра не дает такой отдачи, но и конкуренция на рынке молока в несколько раз выше, чем на рынке сыров или масел. По словам Александра, молочные контейнеры окупаются в среднем за 2 года, а срок службы оборудования составляет 15 лет. Это не значит, что через 15 лет оно выйдет из строя. Просто молочное оборудование постоянно подвергается санитарной обработке, его промывают специальными высокоактивными веществами. Дырки на металле из-за этого не появляются, но со временем металл начинает плохо воздействовать на качество продукта, способствует распространению бактерий и вредных веществ. Из всех пищевых производств молочное является самым опасным с эпидемиологической точки зрения, так как именно в молочной среде наиболее интенсивно размножаются бактерии. Натуральное молоко может скиснуть за несколько часов, тогда как мясо портится в течение нескольких дней. Это не значит, что владелец контейнера может отравить кучу народа, но это сильно усложняет производство молочных продуктов. Сделать сыр труднее, чем сделать колбасу. В молоке происходят процессы, невидимые для человеческого глаза. Если в один прекрасный момент вредных бактерий становится больше, чем полезных, то процесс превращения молока в сметану, творог и другие продукты затормаживается, а то и вовсе останавливается. Человек, решивший приобрести молочный контейнер, должен отдавать себе отчет в том, что он или два его работника будут исполнять функции и обязанности целого отдела технологов молочного комбината. Ведь маленький молочный контейнер от большого завода ничем не отличается. Там точно так же варится сыр или квасится сметана, но при этом покупатель молочного контейнера зачастую не имеет никакого специального образования, не заканчивает пищевых институтов и учится работать с молоком прямо на месте. Для монтажа оборудования и обучения персонала сотрудники Молоконта выезжают клиенту на 3 дня. Но это только в том случае, если у клиента есть деньги на то, чтобы оплатить сотрудникам компании дорогу и проживание. Затем фермеру, купившему молочный контейнер, предстоит длинный путь от молока к сметане, от сметаны к маслу и далее вверх до производства сыра, если делать сыр позволит финансовые возможности и личные умственные способности. «Всем клиентам мы советуем начинать с простой пастеризации», — рассказал Александр Борисович. И когда дело пойдет, покупать дополнительные цеха для более сложных продуктов. Ведь если человек никогда не имел дела с молочным производством, то сразу научиться делать сыр у него не получится. К тому же, для того, чтобы начать производство того же сыра, надо вначале выяснить, какое молоко предполагается использовать в качестве сырья. Если это хозяйство очень бедное и кормит своих коров только сеном, то молоко у них низкого качества и сыр из него не сварить. А у нас в регионах таких хозяйств немало. Работают на молочном контейнере обычно 2 человека. Их путь от пастеризации молока до производства сыра может занять до 3 лет. Сам Молоконт к сыру тоже пришел не сразу. Вначале делали мини-цеха по пастеризации и фасовке молока, затем стали делать мини-цеха по производству кисломолочных продуктов сыра. В 2001 году мини-цех уже был оборудован таким образом, что позволял осуществлять приемку, пастеризацию, охлаждение и хранение молока. В 2002 в компании разработали и запустили в производство вспомогательный мини-цех, который дополнял универсальной холодильной камерой, отделением фасовки и имел заквасочное отделение. В 2005 году мы завершили разработку принципов стыковки мини-цехов в единый комплекс. Оптимальным оказалось создание комплекса из 3 мини-цехов по переработке 15 тонн молока в сутки. Такой комплекс может производить пастеризованное молоко, сыр, творог, масло, сметану и питьевые сливки. В этом году по заказу одной из фирм в Татарстане сделали мини-цеха для получения кумыса из кобыльего молока. Узел производства кумыса состоит из ванн длительной пастеризации. Здесь происходит заквашивание кобыльного молока и его аэрация. Произведенный кумыс разливается агрегатом розлива в затемненные стеклянные бутылки, укупоривается кронан-пробками и этикетируется. Готовая продукция направляется в холодильную камеру или отгружается потребителем. Для приготовления заквасок предусмотрено заквасочное отделение, включающее в свой состав набор лабораторной посуды. В сутки мини-цех производит 1000 литров кумыса. Покупателями мини-цехов зачастую оказываются самые разные организации. Конструкторские бюро и столичные банки, монастыри. Недавно один из цехов отправили в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы», который каждый день поит сотрудниц молоком за вредность, сэкономил много денег благодаря собственному мини-цеху. Раньше комбинат возил молоко от своих коров на пастеризацию за много километров, теперь сам его пастеризует. Среди клиентов ОАО «РГИЛК Агролизинг» из Бурятии и ОАО «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила. Год назад Александр Борисович даже начал обнаруживать подделки мини-цехов. Один фермер прислал ему письмо. «Хотел купить ваш молоконт, но, увидев подобное произведение у знакомого в Кировской области, резко раздумал. Гнилой пол, провисшая крыша и совершенно бездарный, непродуманный технологический процесс. Что за бездарность работает у вас технологом и откуда растут руки у тех, кто все это собирает?» «Это письмо меня очень удивило», — рассказал Александр Парфенов. «Дело в том, что мы до сих пор не установили ни одного нашего цеха в Кировской области. Судьбу всех наших мини-цехов мы отслеживаем самым тщательным образом, и по нашим данным цех не мог попасть туда даже в случае перепродажи. Я попросил автора письма прислать координаты его знакомого, чтобы мы могли выехать на место, собрать необходимую информацию и подать в суд с целью защиты авторских прав».